и любимый. Фиона в порыве своей любви не думала, как скоро и страшно погаснут краски ее юного неба. Солнце жило в каждом кристалле инея. Все, от полыни до серых валунов, словно покрылось крупной солью. Фиону по самое сердце заливало сияние осеннего дня. В этот роскошный день она столкнулась на площади с полковником Широким. «Что за счастье увидеть вас!» — жмурясь от солнца, воскликнул Виктор Николаевич. «Нечто подобное вы говорили Каролине Ивановне», — напомнила Фиона. «Больше не говорю». «Не знаю, не верю. Каролина Ивановна не скрыла бы от меня этого». «Женщины редко открывают свои тайны», — Виктор Николаевич умоляюще заглянул в лицо Фионы. «Кто кого бросил? Вы Каролину Ивановну? Она вас?» «Дайте мне радость одной единственной встречи», — сказал полковник, не отвечая на вопрос. «Женщина не простит другой женщине, если та приветит даже брошенного ею любовника», — ответила Фиона, и глаза ее зажглись распутным блеском. «Чего вы от меня ждете?» «Счастье. Если оно невозможно, то удовольствие побыть с вами. Могу я прийти в гости?» «Нельзя. Тогда приходите ко мне. А если увидит Каролина Ивановна, что скажет Каролина Ивановна? Придете или не придете?» «Возможно, приду», — нарочито лживым и нахальным голосом пообещала Фиона. Вечером в камине метался огонь. Мохнатые тени таились в углах кабинета. На письменном столе высилась стопочка досье, напоминая Виктору Николаевичу о важных делах. Но он не мог заниматься делами. Он ждал Фиону. Ожидание оказалось сладким, но мучительным. Полковник то взглядывал на окна, то прислушивался к женским шагам за стеной дома. Время шло, Фионы не было, беспокойство Виктора Николаевича возрастало. От напряженности ожидания заломило в висках. Фиона появилась, когда Виктор Николаевич перестал ждать. Она вошла, легкая и бесшумная, словно тень. Полковник трясущимися руками снял с нее дошку. Давно не испытывал он такого нервного возбуждения при виде женщины, и это уже было маленькой наградой за мучительное ожидание. Фиона опять поразила полковника своей особенной прелестью. В зеленых глазах ее мелькали багровые искорки. Волосы вздыбливались волной, губы улыбались. Она была хороша той неповторимой юной женственностью, для которой мужчины долго подбирают точные слова и не находят их. Наконец-то! Дождался! С неестественной восторженностью заговорил Виктор Николаевич, держа Фиону за кончики пальцев. «Проходите. Садитесь. Будьте как дома». «Ну вот я и пришла», — сказала Фиона, взглядывая на Виктора Николаевича. «Что скажет Каролина Ивановна, если увидит нас?» «Какое мне дело до Каролины Ивановны? Сейчас вы моя сказка». «Сколько у вас было таких сказок?» «Ну зачем знать ненужные вещи? Ну зачем?» — с ласковым упреком сказал Виктор Николаевич. «Хотите коньяку?» Фиона улыбалась, но молчала, скосив глаза на верхнюю папку с секретным делом. Полковник не обратил внимания на ее взгляд. «Значит, коньяк?» «Да, коньяк», — согласилась Фиона. «Оставлю вас на минутку». Виктор Николаевич вышел из кабинета. Фиона торопливо придвинула к себе секретные папки, стала перелистывать их, выхватывая из рапортов и доносов знакомые имена и фамилии. Полковник завел дела почти на всех ее друзей и близких. «Дело корабельного мастера Василия Кодина», — прочитала она и, подкинув на ладони папку, швырнула в камин. «Дело Ильи Щербинина, начальника радиостанции. Дело старателя Данаурова Андрея». «Ах, полковник, какая же вы скотина! Примеряете петлю на шею моего возлюбленного, а меня тянете в постель?» Папки придавили было огонь в камине, но фиолетовые языки прорвались из-под них, и рапорты, доносы, письма филеров вспыхивали, скручивались, чернели. Когда загорелась последняя папка, вошел Виктор Николаевич.